Глава 9. Покидать кабинет я не спешила. Крутя меж пальцев карандаш, обдумывала произошедшее. Анфиса Тимофеевна не производит впечатления глупой курицы. В отношениях с супругом крыша, конечно, знатно подтекает, но дочь держала в ежовых рукавицах. Моя предшественница безумно боялась гнева матери. Знала ли об этом боярыня? Естественно. Даже в моем родном мире внебрачной беременности юных дев у родителей не вызывают восторга. А в этом и вовсе шок-контент. По логике, испытывающая финансовые трудности дворянка просто обязана была начать меня морально гнобить. Однако вместо этого сделала финт ушами, отреклась и от дочери, и от рода. Вопрос. Нахрена? В чем ее профит? Або прав, мне непременно надо поговорить на эту тему с Кони. «О чем думаешь?» – спросил ушастик, переместившись обратно ко мне на плечо. «О встрече с юристом». Або промолчал. Встав из-за стола, я направилась в холл. Поднимаясь на второй этаж, услышала негромкое «Хозяюшка!». Остановившись, вопросительно посмотрела на стоящего у подножия лестницы старика Дворецкого. Нервно теребя свою шапку, тот тихо сказал. «Вы уж не серчайте на меня. Тревожился за вас. Не смог на кухне усидеть. Слышал я, что Анфиса Тимофеевна вам говорила. Раз младенчика решили оставить, то хотя бы ради ребеночка духом не падайте». А старик-то прав, настоящая боярышня сейчас рыдала бы в голос. Но я не она. Разрыв семейных уз беспокоит, но вовсе не потому, что мать бросила. Какая у матушки конечная цель? В чем выгода? Я положила ладонь на перила. «Спасибо вам, Николай, за участие. Со мной все в порядке, правда?» Улыбнулась старику. Не желая продолжать этот разговор, осведомилась. «Вы про Анну Ивановну не забыли?» «Как можно?» Пожилой мужчина смотрел на меня с сочувствием и затаённой тревогой. «Я сейчас порталом уйду по делам. На обед не ждите, но к ужину обязательно вернусь». «Ясненько. Не возражаете, если попрошу повариху приготовить что-нибудь эдакое?» Дворецкий поднял руку и с загадочным выражением покрутил кистью. «Не возражаю», — тихо рассмеявшись, я пошла вверх по ступеням. Торопливо пройдя по коридору, вошла в свою спальню. Садив тушканчика на кровать, сходила в гардеробную за беличьей шубкой. Вернувшись в спальню, с мрачным предчувствием надела свою единственную зимнюю вещь. С горем пополам застегнувшись, оглядела себя в зеркале и скептически хмыкнула. Верхняя одежда повторила судьбу платья. Стала мала. Да и хрен с ним. Похожу пока нараспашку. Расстегнув пуговицы, я с облегчением вздохнула. Сев в кресло, взяла со столика сумочку. Проверив, на месте ли заряженный жемчуг, решила посчитать, сколько денег осталось после похода на рынок. Пересчитывая купюры, поймала себя на мысли, что опять думаю о боярыне. Что же она затеяла-то? Стоп, и чего я маюсь? Обович шарился по ее голове. Захлопнув сумочку, я встала из кресла. Взяв с кровати Лопоухова, посадила его на раскрытую ладонь. «Хороший мой, ты читал мысли Анфисы. Почему она отреклась от рода?» «Я ей внушил». «Да ладно». Ошалев, я молча уставилась на тушканчика. Тот впервые совсем по-человечески вздохнул и внезапно заявил. «В момент вашего бракосочетания я стал хранителем императорского рода Рюриковичей. Когда боярыня поняла, что ты беременна, она решила избавиться от твоего ребенка. Если б не смогла убить в утробе, то сделала бы это после родов». В интонации Або проскользнула злость. Улегшись на руке, он продолжил. «У тебя к этой женщине нет никаких привязанностей. Она же считает, что имеет полное право распоряжаться жизнью дочери. Планировала использовать тебя по полной программе. Разрыв родственных уз с таким человеком – превентивные меры безопасности внутри императорской семьи». «Почему ты мне сразу не сказал?» Мой голос зазвенел от сдерживаемого гнева. «Мразь, как же хочется врезать маменьке по морде, а еще больше – проклясть ее так, чтобы жизнь превратилась в кошмар наяву». «Поэтому и не сказал», – миролюбиво ответил Або. «Я хранитель рода. Если от действий третьих лиц может пострадать ваша семья, то я обязан выбрать наиболее безопасный вариант решения проблемы и незамедлительно принять меры». Вдруг меня накрыло волной нежности. Лютая злость, что бушевала внутри, как-то резко утихла. Я легонько поцеловала свою прелесть в ухо локатор. «Спасибо», — шепнула почти беззвучно, а мысленно добавила. «Ты поступила разумно, а я бы ей нос расквасила и прокляла вдогонку». «Мне хотелось ее укусить, заодно подчистую стереть память», — неожиданно признался тушканчик. «Очеловечиваюсь рядом с тобой. Сам начал испытывать эмоции». «Разве это плохо?» Скорее, непривычно. Высшая сущность фыркнула, словно ежик. Ты ж мой боевой эмоциональный медуза-лопоух. Едва сдержавшись, чтобы не сказать этого вслух, я чмокнула зверька в спинку. Наглаживая свою прелесть, укладывала в голове новую информацию. Его Величество знает, что у Рюрикович теперь есть хранитель. Скорее всего. А вот мне не рассказал. Почему? Ладно, это пока не горит. Надо решать текущие проблемы. Пора идти в санаторий. Аккуратно посадив обувь в карман, накинула на плечо ремешок сумки. Сосредоточившись, воспроизвела перед мысленным взором точку выхода. Уверенно открыв портал, шагнула в зеленоватое марево. Из предосторожности я вышла не в вестибюле, а в комнате для персонала. Сделав шаг, повернула голову и от изумления застыла на месте. Анатолий Федорович действительно меня ждал и абсолютно точно не скучал. Крутой столичный адвокат увлеченно целовался с мещанкой Варварой Плотниковой. Вроде не весна. С чего вдруг этих друзей детства переклинило? Пряча улыбку, я громко кашлянула в кулак, привлекая внимание. Резко отпрянув от мужчины, Варя смущенно порозовела. Совладав с волнением, посмотрела на меня. А через миг резко побледнела. «Да как ты мог?» — крикнула она и влепила кони пощечину. Щека менталиста заолела. Не сказав ни слова рассерженной Варваре, дворянин повернулся ко мне. С достоинством поклонившись, уважительно произнес: «Добрый день, Александра Петровна. Сожалею, что...» «Еще бы!» — перебила юриста бывшая хозяйка гостиницы. «Конечно, сожалеешь. Жениться-то на другой не успел?» Скрестив руки на груди, она со злостью продолжила. «Ты всегда знал, как к тебе отношусь. Я ведь и не надеялась на взаимность. Даже смирилась, что сестрой называешь. А сегодня вдруг явился и сделал предложение. Какая же я дура! Зачем согласилась? Понимала же, что есть подвох». Ноздри женщины затрепетали от обиды и гнева. «Дорогая, давай поженимся как можно быстрее. Свадьбу праздновать не станем. Не задавай вопросов. Так надо». Явно напомнив мужчине его собственные слова, Варя процедила сквозь зубы. «Теперь-то понятно, к чему такая спешка и таинственность. Ты совратил Сашу, узнал, что она беременна, и захотел спрятаться под моей юбкой». «Звездец, вот это полет фантазии. Сама придумала, сама оскорбилась». «Стоять! А с чего это Анатолий Федорович решил так экстренно жениться? Не император ли присоветовал?» Я приоткрыла было рот, чтобы спросить, но тотчас закрыла. Разговор о его величестве прямо сейчас неуместен. Решив повременить с вопросами, в ожидании посмотрела на адвоката. «Ну и? Чего молчим? Кого ждем?» Менталист сокрушенно вздохнул. «Варенька, все не так, как ты думаешь», — произнес он мягко и прикоснулся к предплечью женщины. Та резко дернула рукой. «С меня хватит! Не смей больше рыться в моей голове! Это не твой личный шкаф!» Гордо подняв подбородок, Варя отвернулась от друга детства. Устремив взгляд на мой живот, Плотникова неожиданно всхлипнула, однако сумела сдержаться и не разрыдалась. «Саша, скажи ей сама, что кони тут ни при чем», — вдруг посоветовала Бо. «Ему она не поверит, при этом очень любит и боится потерять». «Да что ж такое-то? Умная девка, а так переклинила». Я про себя неодобрительно крякнула. Опустив руку в карман, погладила зверька. Приблизившись к насмерть разобиженной мещанке, ровным тоном сообщила: «К моей беременности Анатолий Федорович не имеет никакого отношения». «И ты его еще защищаешь?» Не желая признавать очевидное, с изумлением прошептала Варя. Неодобрительно поморщившись, я уточнила: «Неужели забыла, как знакомила нас с Анатолием Федоровичем?» «Конечно, помню. Вы оба хорошие актеры». Плотникова горько хмыкнула. «Где вы на самом деле познакомились? В Москве, да?» «Варя, включи мозг». Я грозно нахмурилась. «Повторяю. Нетитулованный дворянин и твой давний друг Анатолий Федорович Кони не имеет никакого отношения к моей беременности. Отец моего ребенка — другой мужчина». «Саша, ну почему тогда он так рьяно взялся помогать тебе? И с санаторием, да и вообще?» Она взмахнула руками. «Прекращай натягивать сову на глобус», — обронила я и направилась к диванчику. «Какую сову? Зачем ее натягивать на глобус?» — растерянно переспросила Варя. «Тебе виднее». Я неопределенно пожала плечами. Под недоумевающим взглядом Варвары неторопливо сняла шубку. Положив верхнюю одежду на диван, достала из сумки ящичек с заряженным жемчугом. Подошла к столу. Поставив шкатулку на столешницу, села на стул и спокойно сообщила: «Анатолий Федорович, мне нужна ваша профессиональная помощь». «Я к вашим услугам, Александра Петровна». С нечитаемым выражением на лице юрист уселся на одно из пустующих мест. «На моем руднике сейчас трудятся 30 шахтеров-зомби. Использовать их как бесплатную рабочую силу не могу, совесть не позволяет. Но трупам деньги не нужны, поэтому я хочу отдавать их зарплату родственникам. Это юридически возможно?» Юрист озадаченно хмыкнул, потерев подбородок, заметил. «Вы в очередной раз сумели меня удивить, Александра Петровна. Законодательного запрета найма мертвых не существует, так что ваше желание вполне осуществимо. Если у ваших...» — он кашлянул. «Шахтеров есть родственники, найти их будет несложно. Вы помните хотя бы примерное местоположение захоронений, из которых поднимали усопших?» «Помню. Так же, как и все, что было высечено на надгробьях». «Великолепно. Это существенно облегчит задачу». Юрист довольно улыбнулся. Полуобернувшись, спросил у застывшей соляным столбом Плотниковой. «Милая, ты сможешь принести ручку и лист бумаги?» Варя отмерла, с растерянным выражением пригладила волосы. «Так это правда?» – прошептала она обескураженно. «Неужели дошло, что не юрист заделал мне ребенка или что-то иное на уме?» Не спеша отвечать, я вопросительно приподняла брови. «Правда», – улыбаясь краешками губ, согласился менталист. «Оу», – выдохнула Варвара. Покраснев, как маков цвет, женщина торопливо отвернулась. Достав из буфета бумагу и ручку, положила на стол. Александр Федорович неожиданно поднялся. «Александра Петровна, напишите, пожалуйста, поименный список всех зомби-шахтеров. А мы, с вашего позволения, минут на 10 вас оставим». Уверенно взяв подругу детства за руку, дворянин увел ее в смежную комнату и прикрыл дверь. «О чем Варя спрашивала? Что за правда-то?» Мысленно обратившись к зверьку, я подтянула к себе пищи и принадлежности. «У нее в голове сейчас хаос», — моментально откликнулся Або. «Основное? Любимого мужчину в совращении юной боярышни больше не обвиняет. И поняла, что слухи о тебе имеют под собой основания». «Что за слухи? Поясни», — насторожившись, я отложила ручку. «Жители города перетирают тебе косточки. Идет молва, что серебряная ведьма подняла толпу зомби и использует их для своих нужд. Если кратко, народ негодует». «Зашибись. Твое желание начать выплачивать зарплату родственникам весьма своевременно. Многим рты заткнешь. А что делать с теми мертвяками, которые отпугивают людей от аномалии? Роду Апраксиных эти покойники прибыли не приносят. Многие из них безродные, за оградой выкопала. Кому платить-то? Да и с деньгами напряг. Улаживать проблемы за счет Дмитрия нет никакого желания. Сама же пока ничего не заработала. Одни долги». «Кони – отличный юрист, он найдет решение», – поспешил успокоить ушастый. «Тебе помочь с датами жизни и смерти?» «Угу, спасибо». Отогнав тревогу, я склонилась над листом и под чутким контролем высшей сущности принялась писать имена, фамилии и даты. Десять минут давно прошли. Однако Анатолий Федорович с Варварой не спешили возвращаться. «Або, у наших будущих молодоженов все нормально?» — спросила я, открывая крышку шкатулки. «В целом, да. Конфликта меж ними больше нет. Сейчас Варя плачет, менталист успокаивает невесту. По моему мнению, он поступает правильно, что не спешит идти к тебе. После таких эмоциональных качелей женщина нуждается в поддержке. Не стоит оставлять ее одну». А уж с такой буйной фантазией, как у Варвары, и подавно. Мимолетно улыбнувшись, я подперла кулаком щеку. Время тянулось, как резина. Перекатывая меж пальцев бусины, я думала обо всем и сразу. «Александра Петровна, прошу прощения, что заставили вас ждать». Приятный голос юриста отвлек от размышлений. «Где Варя?» Оставив в покое жемчужины, я озадаченно смотрела на дворянина, усаживающегося на прежнее место. Тот лаконично пояснил. «Умывается». Взяв список шахтеров, адвокат пробежался глазами по тексту. Аккуратно сложив бумагу, засунул во внутренний карман пиджака и заверил. «Сегодня к вечеру дам информацию. Думаю, будет лучше, если я сам пообщаюсь с родственниками». «Не возражаю». Откинув с лица локон, я пристально посмотрела на мужчину. «Почему вы сегодня сделали предложение Варе? Ваше решение по зову сердца или...» Я намеренно не договорила. Мужчина не сводил с меня умных глаз. «Скажем так, вчерашний вечер внес значительные коррективы в мои планы». Аристократ помолчал и тихо продолжил. «Вас уже обсуждают, и с каждым днем слухов будет все больше и больше. Учитывая вашу беременность, нахождение рядом с вами холостого мужчины истолкуют превратно. Нас с вами неизбежно начнут подозревать в интимной связи. Мой скоропалительный брак с мещанкой не предотвратит злословия, но все же гнусных сплетен станет гораздо меньше. А после того, как тайное станет явным, аристократ сделал многозначительную паузу. Любители посудачить 100 раз подумают, прежде чем болтать языком. О как, выходит, собираясь жениться, аристократ убивает сразу несколько зайцев. В краткосрочной перспективе Кони заботится о моей нервной системе, в долгосрочной – о репутации императорского рода, но и о собственной выгоде не забывает. Разумно и логично, однако есть одно громадное «но». Я прижалась лопатками к спинке стула. «Вам Варю не жаль? По факту вы используете женщину, которая вас любит». Лицо дворянина окаменело. «Александра Петровна, договорные браки не канули в лету. Скажу больше. Такие союзы до сих пор в приоритете. Наш брак с Варварой — это мезальянс. Не будь на то острой необходимости, я никогда бы не женился на мещанке. Разве что по большой любви. Однако к Варваре ничего подобного не испытываю. Я ее искренне уважаю. Она привлекает меня как женщина, но не больше. Принимая мое предложение о замужестве, Варвара все это прекрасно знала. То, как моя невеста отреагировала на вашу явную беременность, недопустимо. Я с ней поговорил. Подобных эксцессов впредь не повторится. И все же считаю своим долгом дать объяснение. Варя искренне беспокоится о вас и любит меня. Не судите ее строго за этот срыв». Начинаю понимать, почему Кони считается одним из лучших юристов. Любого заболтает. И все же эта история с договорным браком конкретно напрягает. Даже знаю почему. Сама вышла замуж за его величество вовсе не по любви. И у меня острая необходимость. На душе скреблись кошки. С изумлением обнаружив, что покусываю фалангу пальца, мысленно дала себе затрещину. Игнорируя наблюдающего за мной дворянина, я неспешно убрала от рта погрызенную часть тела. Не торопясь продолжать диалог с адвокатом, мысленно обратилась к тушканчику. «Прелесть моя, давай уже установим жемчужины. Что от меня требуется?» «Ничего, сама задача домовых». Буквально через пару секунд шкатулка опустела. «Сделано», — доложил мой незаменимый помощник. «Спасибо». В этот момент в комнату вошла Варя. Не решаясь подходить, бывшая хозяйка гостиницы смотрела на меня виновато. Улыбкой подбодрив женщину, я захлопнула крышку и спокойно сообщила. «В этой шкатулке находились жемчужины с концентрированной жизненной силой серебряной ведьмы. Теперь они впаяны в стены здания». «И что это даст?» — голос Варвары прозвучал хрипловато. «В дополнение к омоложению клиенты получат заряд энергии. Не только внешне, но и внутренне станут молодыми. Естественно, на определенный срок. Александра Петровна, верно вас понял?» Адвокат вопросительно изогнул бровь. Я кивнула. «Великолепная задумка», — чистосердечно похвалила Плотникова. Подойдя, мещанка встала рядом со стулом жениха. Положив руку на его плечо, осторожно сообщила. «С клиентами у нас проблема». Поймав вопрошающий взгляд юриста, я прикусила щеку изнутри. «Есть у меня одна задумка, но получится ли? Не пролечу ли, как фанера над Парижем? Впрочем, не попробуешь — не узнаешь», — выпрямив спину, я уверенно заявила. «Что касается клиентов, меняем концепцию. Санаторий будет оказывать уникальные услуги не богатым аристократкам, а обычным женщинам. Схема такая. Одна из родственниц шахтеров-зомби раз в месяц имеет право на условно-бесплатный курс оздоровления и омоложения в санатории. Если женщинам понравится, то сработает сарафанное радио. Цены для сторонних клиенток сделаем демократичными. Что касается затрат на членов семьи покойных, у меня 30 мертвецов, они работают круглосуточно, без отдыха. Однако на руднике должны трудиться 90 шахтеров и в 3 смены. Я хочу 1/3 фонда зарплаты направлять родственникам, а 2/3 — на оплату процедур». «Хм», — глубокомысленно протянул юрист. «Мне положительно нравится ваша идея». «Чудно это. Я даже не слышала о чем-то подобном. Ты серьезно думаешь, что дело выгорит?» — сомнением уточнила у жениха Варвара. «Да», — уверенно заявил Анатолий Федорович. Я довольно улыбнулась и невозмутимо предложила. «А теперь, господа, предлагаю обсудить вашу свадьбу. Не тайную и скромную, но такую, как положено. С белым платьем, гостями и подарками.